Глава 48. Морган. Я собиралась убить Оберона при следующей встрече. Он приказал мне никогда не прикасаться к нему, но я нашла бы способ. Этот ублюдок оставил меня здесь со своей больной женой, и я не могла даже выйти из пещеры, чтобы подышать свежим воздухом. Прошло несколько дней, у нас закончилась еда, и Беллисент просыпалась только для того, чтобы накричать на меня за мою неумелость. Как будто это была моя вина, что мы оказались в таком затруднительном положении. «Где Оберон?» — спросила она, привалившись к каменной стене. «Почему он до сих пор не вернулся?» «Я не знаю, где он. Точно так же, как не знала, когда ты спрашивала в прошлый раз или в позапрошлый». Она прищурила глаза. «Я твоя королева, и ты будешь оказывать мне должное уважение». «Ты собираешься завладеть моим телом?» — с горечью сказала я. «Я могу говорить все, что мне, черт возьми, захочется». «Хм». Беллисент отодвинулась к стене, перебирая вещи, оставленные Обероном. «Король всегда питал симпатию к тебе, и это было одной из самых больших его слабостей. Хорошо, что теперь все изменится». «Ты, должно быть, шутишь». «Я не шучу». «По крайней мере, это правда». «Ему будет лучше без тебя», — сказала она с улыбкой, которая не затронула ее глаз. «И наоборот, ты ведь недовольна своим нынешним существованием». Я уставилась в туманы, желая, чтобы Оберон вернулся, просто чтобы избавить меня от страданий. Мне никогда не нравилось общаться с Беллисент, и тем более теперь, когда я знала, что скоро она поселится в моем теле. Никто не был бы счастлив, если бы его заставляли следовать каждой прихоти такого извращенца, как Оберон. Свобода воли — важная вещь, а у меня ее не было очень давно. «Что ж, после смерти у тебя может быть столько свободы воли, сколько захочешь». Я напряглась. «Если бы Оберон не приказал сохранить тебе жизнь, я бы свернула твою шею. Жаль, что я не сделала этого, когда могла столетия назад». «Я бы приказала казнить тебя только за то, что ты угрожала мне», — зашипела она. «К несчастью для тебя, твоя жизнь уже потеряна». Я оттолкнулась от земли и бросилась к выходу из пещеры. «С меня хватит. Я собираюсь найти способ уйти, даже если мне придется выцарапывать себе путь отсюда окровавленными ногтями. Лазейка будет, и я ее найду». Легкий ветерок ворвался в пещеру, взъерошив мои волосы. И вместе с этим пришло чувство отчаяния. Такое сильное, что я чуть не упала на колени и не взмолилась, чтобы земля поглотила меня целиком. Я сжала руки в кулаки и уставилась в темноту. Что это было? Откуда это взялось? Я никогда раньше не чувствовала ничего подобного. Это было так неправильно. У этого был привкус крови, смерти и ненависти. Сильнее всего я почувствовала ненависть. «О!» В голосе Беллисон зазвучал восторг, и от этого звука мои потрепанные нервы оказались на пределе. «Это довольно неожиданно». Я не хотела доставлять ей удовольствие и оборачиваться, но... «Что это?» — я оглянулась на Беллисон. В отличие от меня, она улыбнулась. Это был самый яркий взгляд, который я видела у нее за последние недели. Внутри что-то скрутилось. «Мне только что доставили очень важное сообщение». Глаза Беллисон сузились, а ее улыбка стала шире. Внезапно мне захотелось бежать. Нужно было убраться отсюда немедленно. Оберон не вернулся, но вернулось что-то другое. Я сделала шаг назад, мои ботинки заскользили по камню. «Андромеда наконец-то свободна. Полностью». Беллисон засияла. «Пришло время мне заявить права на твое тело, как на свое собственное». Прежде чем я успела среагировать, в меня ударила сила. Гнили смерть заполняли мою голову до тех пор, пока я не окунулась во мрак подсознания, в котором различала только густые тени. Дрожа, я потянулась, отчаянно пытаясь найти что-нибудь, хоть что-нибудь, что могло бы привязать меня к этому миру. Ужас сжал мое сердце. Я не хотела уходить, еще не время. Все, чего я хотела, это год свободы. Один фрагмент бесконечной жизни, где я могла бы танцевать, когда захочу танцевать, смеяться, когда захочу смеяться, идти, куда пожелаю, даже в страну луны и звездного света, и стереть призраков из своего прошлого. Всю эту кровь, всю эту ужасную извращенную смерть. Когда-то я надеялась, что если буду долго следовать приказам Оберона, однажды он меня отпустит, и у меня будет свой год, всего один год. Это все, что мне было нужно. Но теперь я знала, что никогда не буду гулять под луной. Магия бушевала во мне, поглощая душу и выжигая все мои мысли до последней частички. Но затем, как раз перед тем, как тьма поглотила меня на всю оставшуюся вечность, мое сознание заполнило покрывало из чистых сверкающих звезд. Была ли это смерть или какая-то загробная жизнь? Это не имело значения. Зрелище пленило меня. Я отбросила свой страх, улыбнулась звездам и поздоровалась.